11 апреля 1939 года. «Милая Хэтти, я знаю, ты не хочешь, чтобы я к тебе приходил. Эрна сказал, тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Я дал его тебе сколько мог, целый месяц. А потом мне подумалось, вряд ли тебе станет легче, если ты будешь все время сидеть дома одна и грустить. Чтобы пережить смерть брата, тебе надо развлекаться, бывать в хорошей компании. Так что в ближайшее воскресенье я за тобой зайду. Отказа не приму. Я могу сделать тебя счастливой, Хэтти, я знаю. И сделаю. Преданный тебе Томас». Скомкав письмо, сую его в карман юбки и ухожу к себе. Захлопнув дверь, я шарю по поясу юбки у себя на спине. Но крючки такие мелкие, что мои пальцы то и дело соскальзывают, и расстегнуть юбку никак не удается. «Так, отдышись, не спеши», — командую я себе. Наконец, один за другим крючки расстегиваются. Я пришивала их сама 2 недели назад, когда пуговицы окончательно перестали входить в петли. Какое же это блаженство — расстегнуться. Юбка соскальзывает на пол, я расстегиваю блузку и выпускаю на свободу живот. За целый день в школе, втянутый и сжатый тугим поясом, он начинает болеть. Я смотрю на выпуклость пониже талии. На ней глубокие красные отметины от пояса юбки. Они еще долго не пройдут. 5 месяцев. Теперь я чувствую его постоянно. Не пульсацию, похожую на биение крыльев бабочки, а полновесные толчки 2 крохотных ножек. Скоро я больше не смогу его прятать. Слезы текут из моих глаз. Сколько их я уже пролила, и все без толку. Сжав кулаки, я решительно вытираю ими глаза, так нажимая костяшками пальцев, что становится больно. Ну и пусть, так мне и надо. Босая, я подхожу к окну и опускаюсь на сиденье, подложив под спину подушку, а ноги с облегчением вытягиваю вперед. Вишня за окном снова в цвету. В этом году нежных бело-розовых цветочков на ней так много, что тонкие молодые веточки прогнулись под их тяжестью. Как жаль, что я не дерево. Оно не знает человеческой боли, живет себе и не думает о сапогах немецких солдат, вовсю марширующих по землям Восточной Европы. Папа говорит, что война неизбежна. Война для уничтожения евреев. Внутри у меня все холодеет. Что же будет с крохотной жизнью, которая скребется и ворочается у меня внутри? С ребенком Мишлингом, чья еврейская кровь считается настолько отвратительной, что уже с момента рождения ставит под угрозу само его существование в этом мире. А может быть и мое тоже. Я думаю о Хильде Мюллер, о том, как я презирал ее за распутное поведение похитительницы мужей. И вот я сама стала такой. Даже хуже. Потому что у меня нет мужчины, который дал бы мне квартиру, деньги и любовь. Ну и пусть Хильда делит моего папу с мамой, главное, что хотя бы часть его принадлежит ей. Как же мне не хватает Вальтера. Зажмурившись, я каждой клеточкой своего тела пытаюсь вновь вызвать его образ. Вижу его лицо, волосы, улыбку. Чувствую прикосновение его ладони, запах кожи. Вот я плыву в его объятиях. Вокруг бурлит вода, но мне не страшно. После долгого одиночества я, наконец, в безопасности. Дверь распахивается почти неслышно. Открываю глаза, поворачиваю голову и вижу маму. Она идет ко мне и что-то говорит. Все происходит, как в замедленной съемке. «Я тебя 3 раза звала. Почему ты не отвечаешь?» Она умолкает, смотрит мне в лицо, потом переводит взгляд на мой круглый выпирающий живот. В голове у меня что-то щелкает. И все вдруг начинает происходить очень быстро. Потянув колени к груди, я обхватываю их руками, надеясь спрятаться. Поздно. Мама окаменела с открытым ртом. Хочет что-то сказать, но слова, видимо, не идут. Ее широко раскрытые, не мигающие глаза устремлены на меня. Воздух в комнате вдруг напитывается электричеством. Время останавливается. «Герта?» — хриплым шепотом спрашивает мама. «Это что? Ты что, в беде?» Часы опять начинают тикать, и время возобновляет свой ход. Подобно воде, которая неудержимо уносится в трубу, как только вынут пробку из слива, мои страдания устремляются из меня наружу с обильными, ничем не сдерживаемыми слезами. «Да, да, да, я в беде, в ужасной беде!» «Наконец-то! Кто-то еще знает, кроме меня, и мое облегчение безгранично!» Я в дневной гостиной сижу, подобрав под себя ноги, затерянная между пухлыми подушками большого кресла. На мне халат, в руках большая чашка горячего какао с жирной молочной пенкой. Вере и Марго, нашей новой кухарки, сказали, что я заболела. Обе изобразили на лицах тревогу, приличествующую случаю, хотя на самом деле им плевать, они же не Берта. Господи, как мне ее не хватает. Мама расхаживает взад-вперед по комнате. Ее взгляд нервно перебегает с предмета на предмет. Две прядки волос выбились из обычного аккуратного пучка и повисли над ушами. Талия, подхваченная облегающим платьем, невообразимо тонка. Безупречно скроенная юбка при каждом шаге обрисовывает длинные стройные бедра. Даже представить не могу маму беременной. Да еще дважды. Проходя мимо кофейного столика, она порывисто наклоняется и хватает с него пачку сигарет и спички. Закуривает на ходу и продолжает метаться по комнате, держа на отлете руку сигареты, зажатой между указательным и средним пальцем. Вторая рука упирается в талию. Последний раз я видела ее такой возбужденной в тот роковой октябрьский день, который навсегда изменил нашу жизнь. Вдруг мама останавливается прямо передо мной и опускается на краешек дивана. «Ради всего святого, Герта! За что? Мы ведь столько уже пережили! За что ты устроила нам еще и это?» «Мне очень жаль». «Глупая девчонка! Глупая, глупая девчонка!» Несколько раз она ударяет кулаком по подлокотнику дивана. «Я не научила тебя вести себя, как подобает». «Мама, прости меня». Сквозь слезы выдавливаю я. «Мне и правда очень жаль». «Еще бы», — говорит она севшим голосом. «Ему ведь придется жениться на тебе. Надеюсь. Он знает?» «Кто?» — шепчу я. «Чертов папаша!» — почти выплевывает она. «Кто же еще? Господи, какой стыд! А ведь ты могла бы сделать прекрасную партию. Томас, я так полагаю, это он? Совсем не то, что мы с папой имели для тебя в виду. Как же он будет разочарован? Но ничего уже не поделаешь. Кстати, ты тоже можешь забыть все свои мечты насчет экзаменов, университета, работы. Надеюсь, ты это понимаешь?» Дрожащей рукой она подносит ко рту сигарету. Глубоко затягивается, щуря глаза. «Я не знаю, кто его отец». «Что?» — взвивается мама, уставившись на меня, как на помешанную. «Господи! Что значит, не знаю? Сколько же парней у тебя было, ты, грязная шлюшка!» Мама почти визжит, она на грани истерики. «Я не это имела в виду. Конечно, я знаю, от кого этот ребенок, но не скажу». «Господи, боже мой! Это еще что за новости?» «Мамочка, мне так жаль». «Ну тогда напиши ему сама этому, как его там, и побыстрее. Ему еще предстоит оправиться от шока. С другой стороны...» Она глухо смеется. «Мог бы подумать о последствиях, прежде чем сделал это с тобой, разве нет? Глупы они, эти мужчины. Никогда ни о чем не думают, а? Хотя нет, они, конечно, думают, да только все мысли у них об одном и том же». Она трясет головой, одно колено у нее начинает подпрыгивать. Я прячу лицо в ладони. «Герта, ты должна сказать мне, кто его отец». «Не могу». «Не смеши меня, Хэтти, речь идет о серьезных вещах. Ты должна назвать мне имя этого человека и выйти за него замуж». «Ты не понимаешь, я не могу физически». Мамино колено замирает. «Кто, черт возьми, отец?» — визжит она, приближая ко мне красное от гнева лицо. «Ты хотя бы представляешь, что скажет отец, когда узнает?» Она замахивается, чтобы ударить меня, и отворачиваюсь. Никогда еще не видела ее в таком гневе. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. Но вот она вскакивает и, завывая точно волчица, снова пускается в забег по комнате. Я сижу, уставившись в пол. Геометрический орнамент ковра под кофейным столиком плывет у меня перед глазами. Цвета мешаются. Кирпично-красный, оливковый, жженый охра, желтоватый верблюжий. «Прошу тебя, Хэтти, я ничем не смогу тебе помочь, если ты не назовешь имя. Ну уже давай!» Настроение изменилось, теперь мать уговаривает меня, упрашивает. «Не могу». «Тогда хотя бы объясни, почему». Я поднимаю голову, смотрю на нее. Вижу устремленные на меня большие встревоженные глаза, напряженный взгляд. Отрицательно мотаю головой, и слезы снова подкатывают к горлу. Тень ужаса накрывает ее лицо. «Ох, Герта!» — шепчет она. «Он что, женат?» Нет, мама. Хотя он ведь и правда женат. Кровь стынет у меня в жилах. Папа до конца недели в Дрездене, что, в общем-то, не мешает ему быть сейчас любовницей и новорожденным сыном, а не трудиться в качестве офицера СС на благо Германии, как считает мама. Одна ложь громоздится на другую, та на третью. Неправда и фальшь наслаиваются, постепенно образуя гору. Так из слоев мокрого песка растет замок. Но время пройдет, песок высохнет, и замок сначала накренится, а потом рассыплется.